Символы решают все. Многие исследователи пытались понять значение символов в соревнованиях. Ведь, как мы знаем, у древних символы и знаки играли огромную роль. Порой весь религиозный ритуал состоял из них одних. Одним из таких ученых был Пьер Велемайер, который в своей статье «Смесь школ и обычаев» высказал следующие мысли. Он считал, что в гонках все символы, все от формы стадиона, и до самих колесниц несет в себе добавочную смысловую нагрузку. И именно эта нагрузка и является смыслом этих гонок. Именно для того, чтобы донести его до зрителей, и проводились гонки, хотя потом он и был утерян. Эту теорию мы уже пытались рассматривать, когда разбирали теорию о религиозной природе гонок. Но тогда мы использовали ее лишь как средство доказательства, а теперь попробуем рассмотреть ее как саму суть игрищ. Какие символы мы можем обнаружить, пристально вглядевшись в соревнования? Посмотрим, что говорит нам Пьер Велемайер. Во-первых, он считает, что сам стадион символизирует саму Землю, показывая таким образом, что события, происходящие на нем, глобальны, всеобъемлющие и крайне важны, несмотря на то, что имеют далеко не одно значение. Заметим попутно, что на древних картах Земля изображалась либо в виде круга, либо в виде эллипса. Причем непременным атрибутом этих карт являлся океан. Так называли мифическую реку, опоясывающую всю Землю. Не правда ли? Похоже на план стадиона. Но пойдем дальше. Стела, состоявшая в середине стадиона, символизировала зависимость всего живого от Солнца, так как в полдень тень от него делила стадион пополам. В этом мы видим древнейшие обычаи поклонения Солнцу как верховному божеству. 12 стартовых ворот, через которые могли выезжать колесницы, означали 12 знаков зодиака. Эта традиция уходит корнями еще во времена древних халдеев, полагавших, что существует 12 созвездий, определяющих судьбу людей. Более того, существует предположение, что зеленые и синие цвета возничих символизировали землю, покрытую растительностью, и море. Так вот, почему Нерон не стал перестраивать нижний ярус Большого цирка, ту его часть, где находились ворота, вот почему провалилась попытка Домициана изменить количество команд. Память о принципах построения игр жила в народе, и люди не принимали искусственных изменений в соревнованиях.